А вот фамильеры были уязвимы. Их могли ранить мечом или поразить магией. И сколько бы фамильеров ни было, против целой армии им было не устоять. Так что в этом году у нас всего один маг и один заклинатель духов. Из 52 курсантов, ага, это провал. С такими силами нам не выиграть войну. Тук-тук, раздался стук в дверь. Харвиньон открыл дверь. На пороге стоял один из инструкторов с папкой в руках. Вот отчет по третьему набору. Специализации уже распределены? Да, все указано в отчете. Спасибо за работу. Инструктор принес 6 экземпляров отчета, по одному для каждого члена комитета. Харвиньон взял папку и вернулся к столу. Члены комитета разобрали отчеты. ХМ, что? Н не может быть. Боже мой, это правда? Инструкторы выделили в отчете самые важные данные. Члены комитета начали чтение с первой строчки. На самом верху красовался номер 108. Рядом с ним цифра 58, обозначающая уровень его магического потенциала. Она была выделена жирным шрифтом. Невероятно. 58 баллов. С таким потенциалом его с радостью примет любая магическая башня. Это еще мягко сказано. У него больше магической энергии, чем у некоторых глав башен. В 4 великих магических башнях было несколько магов с потенциалом выше 50. Они считались самыми ценными кадрами и пользовались особым покровительством. В будущем они становились старейшинами и главами башен. Что уж говорить о провинциальных башнях. Маг с потенциалом в 40 баллов мог рассчитывать на место старейшины, а с 50 баллами – на пост главы башни. 108. Я что-то припоминаю. Кажется, у него были хорошие результаты на тестах. Да, он очень смышленый. Из него выйдет отличный маг. Я уже предвкушаю его успехи. А вот и заклинатель. 42 балла. Глаза членов комитета устремились к следующей строчке. Номер 107. Талант к призыву духов. 42. Потрясающий результат. Вот это да. Невероятно. Похоже, в этом году у нас не количество, а качество. Всего один маг, и сразу с потенциалом 58 баллов, и один заклинатель духов, с талантом в 42 балла. Я просто в шоке. Инструкторы вряд ли ошиблись, и подделывать результаты они тоже не стали бы. Ха-ха-ха, ну и дела. 108 и 107 были самыми талантливыми курсантами за всю историю учебного центра. Да что там учебного центра, они были одними из самых одаренных людей во всем королевстве Лес. Конечно, всем хотелось, чтобы война не началась, но если это все-таки случится, то именно такие талантливые люди смогут переломить ход событий. Курсанты были рабами, а значит, все их достижения принадлежали их хозяевам. То есть, если 107 и 108 проявят себя в бою, то вся слава достанется комитету. А 42 балла – это действительно много для заклинателя духов. Конечно, это очень высокий результат, но ведь заклинатели не разглашают свои способности. Откуда мы знаем, что 42 балла – это много? Они не разглашают, но я слышал об этом от одного своего знакомого. У заклинателей духов такая же система, как и у магов. И учитывая, что заклинателей намного меньше, чем магов, 42 балла – это просто фантастика. У магов и воинов были свои организации. Маги объединялись в магические башни и служили в магических отрядах королевства. Воины служили в рыцарских орденах или входили в состав знатных родов, специализирующихся на военном деле. Эти организации не скрывали способности своих членов. Они гордились своими талантами и уделяли особое внимание их развитию. А вот у заклинателей духов и призывателей фамильеров не было своих организаций. Поэтому они редко хвастались своими способностями. А почему у них нет организаций? Потому что их способности не передаются по наследству, и потому что их слишком мало. Дети талантливых магов и воинов часто наследовали способности своих родителей. Не всегда, конечно, но довольно часто. А вот талант к призыву духов и фамильеров не зависел от происхождения. Шансы на рождение талантливого ребенка были одинаковы как у величайших заклинателей, так и у простых крестьян. А вы посмотрите на результаты воинов. ХМ, ничего себе. Похоже, я поспешил с выводами. У них просто потрясающие способности. Члены комитета с удивлением разглядывали цифры. В первом и втором наборах не было ни одного курсанта с талантом к ауре выше 40 баллов, а в третьем – сразу 4, и 16 курсантов с результатом выше 30 баллов. В предыдущих наборах таких было всего 3. Невероятно. Да, но есть и те, у кого результат чуть выше 10 баллов, а у 5 даже ниже 10. Ну, мы все равно не сможем вырастить из них всех воинов. Как я уже говорил, Нам нужно подготовить хотя бы несколько настоящих рыцарей. Если хотя бы один из 10 курсантов станет рыцарем 3-го уровня, то королевская семья будет довольна. А если им удастся вырастить еще и магов с заклинателями духов, то их ждет щедрая награда. Обучение будет проходить по старой схеме, да, но, раз уж мы заговорили об этом, нужно начать строительство новых тренировочных комнат. Ты имеешь в виду комнаты для магии? Члены комитета знали, что комнат для магии не хватает. Они уже планировали расширить этот блок. Проблема была в деньгах. Строительство комнаты для магии обходилось гораздо дороже, чем строительство комнаты для ауры. Разница в цене была почти 10-кратной. Даже для королевской семьи это были немалые деньги. И для ауры тоже. Нужно готовиться к приему 4-го набора. Тогда нам придется расширять и столовую, и тренировочные площадки. Интересно, даст ли нам деньги королевская семья? У нас ведь теперь есть курсант с магическим потенциалом в 58 баллов и заклинатель духов с талантом в 42 балла. Нужно рассказать им об этом. До сих пор учебный центр не мог похвастаться особыми успехами. У них, конечно, было много талантливых курсантов, но они были еще слишком молоды. Даже старший набор еще не достиг совершеннолетия. Им нужно было еще лет 5, а то и 7, чтобы стать полноценными воинами. А пока им оставалось только просить у королевской семьи деньги на развитие и надеяться на лучшее. «Я съезжу во дворец. Это моя обязанность», — сказал Крейт. «Вы всегда берете на себя самые трудные задания. Такова моя работа. В этом году мы обнаружили несколько уникальных талантов. Думаю, мне удастся убедить королевскую семью выделить нам дополнительные средства. Магический потенциал в 58 баллов и талант к призыву духов в 42 балла – это были весомые аргументы. Конечно, королевская семья сначала перепроверит информацию, но в конце концов, они согласятся. В день, когда моросил дождь, Родин отправился в главное здание на свое первое занятие после распределения по специализациям. Он должен был изучать руны. Руны были основой магических заклинаний и медитаций. «Снова видимся, 108. Здравствуйте, инструктор». Занятия по рунам вел Сирион. Они проходили 4 дня в неделю. Это было столько же, сколько и математика. Руны были очень важны для магов. Говорят, ты часто бываешь в библиотеке? Да, я стараюсь проводить там все свободное время. В учебном центре все знали, что Родин – книжный червь, и инструкторы, и помощники, и другие курсанты. Ты, наверное, знаешь, из чего состоит магическое заклинание, из произнесения рун, вычисления и визуализации. Совершенно верно, руны – это основа произнесения заклинаний. А что такое произнесение? Ты уже делал это во время медитации и заключения контракта с духом. Ты произносил руны вслух. Это и есть произнесение. В 3-м наборе был всего один маг, поэтому занятия проходили в формате 1-на-1. Родену не удастся отлынивать от учебы. Он старался сосредоточиться на занятии. Ему было скучно, потому что Сирион много говорил лишнего, но Родин не показывал вида. Он внимательно слушал, делая вид, что ему все интересно. Он постоянно повторяется. Сирион, конечно, был сильным магом, но плохим учителем. Он слишком много говорил и любил повторять одно и то же по несколько раз. Для обычного ученика это, конечно же, было неплохо. Но Родин обладал феноменальной памятью. Он запоминал все с первого раза. Так что повторы были для него пустой тратой времени. Что же делать? Родин не хотел больше притворяться. Ему жалко было времени. Он надеялся, что следующие занятия будут более продуктивными. Для этого ему нужно было сказать Сириону, что он уже все знает. Тогда инструктор сможет подобрать для него более сложный материал. Что влияет на силу магического заклинания? Спросил Сирион. Плотность магической энергии, ее количество и произнесение рун, ответил Родин. Прежде чем ответить, Родин немного поколебался, стоит ли ему притворяться или сказать правду. В конце концов, он решил сказать правду. Если он сейчас промолчит, то потом ему придется скучать на всех занятиях. А как можно увеличить плотность магической энергии? Нужно использовать более эффективную технику медитации. Хаэм, ты прочитал об этом в библиотеке? Да. Сирион удивленно посмотрел на Родена. Он почти не бывал в библиотеке. Зашел туда пару раз, когда ее только открыли, и все. Сирион ссылался на занятость, но на самом деле он просто не любил читать. Но не потому, что он не любил книги. Просто так поступали все маги королевства. Неужели в библиотеке есть такая информация? Хаэм, 21. Маги магических башен посвящали все свое время исследованиям и экспериментам. Это было их призванием. Они стремились усовершенствовать существующие заклинания и создать новые. А вот маги, служившие королевству, не интересовались исследованиями. Они сосредотачивались на оттачивании боевых навыков. Их задача была защищать королевство. У четырех великих башен есть техники медитации высшего уровня. Конечно же, они держат их в секрете. Только самые талантливые ученики удостаиваются чести изучить их. Я слышал об этом. Магическая энергия, накопленная с помощью этих техник, обладает невероятной плотностью. Если два мага используют одно и то же заклинание, но один из них практикует технику высшего уровня, а другой – низшего, то заклинание первого мага будет вдвое сильнее. Секретные техники позволяли четырем великим башням удерживать власть на протяжении веков. Никто не мог соперничать с ними в могуществе. Эта разница непреодолима? Да, разница в техниках медитации слишком велика. Поэтому многие маги пытаются разработать новые, более эффективные техники. Им удалось создать несколько техник среднего уровня. Но вот с высшим уровнем – проблемы. В общем, мы ничего не можем сделать с техниками медитации. А что еще влияет на силу заклинания? Количество магической энергии и произнесение рун. Количество – это просто. Вложив в заклинание в 10 раз больше магической энергии, и оно станет сильнее. Ну, не в 10, конечно, а раза в 2. Но это неэффективно. Такой метод используют только в крайних случаях. Вложить в заклинание в 10 раз больше энергии, чтобы усилить его всего в 2 раза, это слишком расточительно. Как и сказал Сирион, такой метод не только неэффективен, но и быстро истощает запас магической энергии. И последний фактор – произнесение рун. Четкое произношение и глубокое понимание смысла рун позволяют усилить заклинание. Поэтому вы должны хорошо знать руны. Помощники, занесите. Сирион расхваливал значение рун, хотя сам он знал о них не так уж много. Он выучил произношение тех рун, что использовались в заклинаниях, но никогда не углублялся в их изучение. Но он не мог сказать ученику, что руны не важны. Он же инструктор. Он должен учить тому, что сам не умеет. Дверь открылась, и в класс вошли помощники, неся на руках огромные книги. 5 томов, они были такими же толстыми, как словари в их комнате. «Это книги о рунах?» – спросил Родин. «Совершенно верно. В них описано более 7800 рун. Это все руны, известные королевству Лиас. В древних магических башнях, конечно, знают и другие руны, но об этом мы уже говорили. Забудь». Помощники вышли из класса. Сирион подождал, пока они уйдут, и продолжил. «Вы говорили, что новые техники медитации создаются на основе рун. Значит, в этих книгах есть все необходимые знания?» «Да, новые техники создаются путем комбинирования разных рун. Конечно же, это долгий и опасный процесс. Многие маги погибают во время экспериментов». «Ах, да, чуть не забыл». Сирион достал из-под стола листок бумаги и протянул его Родену. Мальчик сразу же понял, что это такое. «Это техника медитации?» «Да, она не такая эффективная, как техники высшего уровня, но все же довольно неплохая. Техника среднего уровня. Спасибо. Ее разработал глава нашего комитета, Крейт. Он потратил на это более 10 лет. Он, кстати, единственный из нас, кто учился в магической башне. Крейт изучал технику медитации высокого уровня. Он изучил ее в башне. Это была одна из самых мощных техник, уступающая только техникам четырех великих башен. Но он не мог раскрывать секреты своей башни. Если бы он нарушил это правило, то на королевство Лиас могла бы обрушиться кара магов. Поэтому Крейт решил разработать свою собственную технику. Он, конечно же, использовал знания, полученные в башне, но его техника выглядела совершенно иначе. «Вы хотите, чтобы я ее выучил?» «Именно. У тебя есть 5 дней. Выучи ее и верни мне этот лист. И не показывай его никому. Из всего третьего набора только ты и 107 краткое знаете об этой технике». «Понял». На листке было написано множество рун. Эта техника была в 10 раз сложнее той, что Родин изучал во время тестирования. «Эти книги о рунах я отправлю в библиотеку, в закрытый раздел 2. Ты ведь любишь читать, так что сможешь изучить их там. На сегодня все. Следующие занятия, послезавтра, верно?» «Да, завтра у них была математика». «Руны, математика, руны, математика». Эти два предмета чередовались в течение 8 дней. На 9-й день была визуализация, а на 10-й – практика магии. А потом все начиналось сначала. Руны, математика. Тогда увидимся через 2 дня. До свидания, инструктор. Утренние занятия закончились. Во второй половине дня Родин должен был заниматься в тренировочной комнате, но он считал это свободным временем. Пообедав, Родин отправился в библиотеку. Он зашел в закрытый раздел и начал изучать новую технику медитации. В разгар чтения появился Сирион в сопровождении помощников. Те несли на руках 5 громадных томов о рунах. «Я так и знал, что найду тебя здесь», — сказал Сирион. «Здравствуйте, инструктор». «Ага, Хаэм, вот так она выглядит. Я здесь не был уже несколько лет. Странное ощущение». Сирион чувствовал себя не в своей тарелке. Он не привык бывать в таких местах. Когда библиотеку только открыли, он заходил сюда пару раз, но это было 3 года назад, и вряд ли он скоро сюда вернется. «Присаживайтесь». «Спасибо, я уже ухожу». «Помощники, поставьте книги на стол». «Есть». Помощники поставили книги на стол и быстро ушли. Сирион тоже не стал задерживаться. «Хаэм, руны». В континентальном языке было намного больше слов, но Родин быстро его выучил. Он верил, что с рунами тоже справится. «Я хорошо запоминаю». Родин запомнил новую технику медитации за полчаса, но он не поспешил в тренировочную комнату. Сначала он решил выучить все руны. В технике медитации, которую ему дал Сирион, руны были записаны с помощью букв континентального алфавита. Родин понимал, что их произношение может отличаться от произношения оригинальных рун. Он открыл 1-й том о рунах. Глядя на страницы, исписанные незнакомыми символами, Родин почувствовал легкое головокружение. На следующий день Родин отправился в главное здание на занятие по математике. Инструктор, которого он видел несколько месяцев назад, стоял у доски, исписанной формулами. «Я опоздал?» «Нет, это я пришел раньше». «Садись». «Хорошо». Родин сел за парту и открыл тетрадь. Он считал, что это проявление уважения к учителю, даже если писать в ней нечего. «Хаэм». Родин накинул взглядом доску. Там была задача по математике. 7. Родин мгновенно нашел ответ. Ему даже не нужно было ничего писать. «Ты же меня помнишь?» «Да, мы занимались с вами математикой несколько месяцев назад. Рад снова тебя видеть». 108. «Меня зовут Адриан Крюгер. Можешь называть меня инструктор Крюгер». «Хорошо, инструктор Крюгер». Родин впервые услышал имя своего учителя. 2 месяца назад тот не назвал своего имени. «Почему же вы решил представиться только сейчас?» «Потому что мы все равно скоро расстанемся. Посмотри, в классе только ты один. Почему бы мне не назвать тебе свое имя?» Крюгер считал, что их 2-месячное знакомство ничего не значит. Скорее всего, так думали и другие инструкторы. Вот почему они не называли своих имен. Родин провел в учебном центре уже 1.5 года. За это время он повстречал множество инструкторов, но знал имя только одного из них, Сириона, а теперь еще и Крюгера. «Я, маг 3-го круга и математик. Я сначала изучал математику, а уже потом, магию. Вот почему меня поставили вести этот предмет». Крюгер как бы намекал на то, что он очень умен и достоин уважения. «Ты, конечно же, уже изучал математику, но то, чему тебя учили тогда, это даже не математика. Это просто основы, необходимые для жизни. А настоящая математика, вот она». Крюгер повернулся к доске и начал решать задачу. Зачем он делает это так сложно? Метод, который выбрал Крюгер, не был неверным. Он все равно привел бы к правильному ответу. Но это был слишком долгий путь. Крюгер усложнил себе задачу. Вот ответ, 7. Понятно, что, конечно же, нет. Вот такая она, настоящая математика. Но не волнуйся, магам не нужны такие глубокие знания. Им хватает и основ. По крайней мере, мне, тебе, конечно, сложно это понять. Крюгер не упускал возможности похвастаться своими знаниями. Родин уже сталкивался с подобным поведением и не удивлялся. Он просто пропускал все мимо ушей. Итак, оставим сложные вещи в стороне. Зачем магам математика? В чем ее преимущество? Математика позволяет увеличить скорость и точность заклинаний, а также снизить расход магической энергии. Аво, ты что, готовился к занятию? Совершенно верно. Математика позволяет увеличить скорость и точность, а в некоторых случаях, снизить расход энергии. Крюгер снова повернулся к доске и начал рисовать. Родин сразу же понял, что он задумал. Сейчас он начнет говорить о координатах. Итак, на этом рисунке слева, маг, произносящий заклинание. Его координаты – 0, 0, 0. Крюгер объяснил, как определяются координаты в двухмерном пространстве, а затем показал, как рассчитать траекторию заклинания. Затем он нарисовал новый рисунок и объяснил, как определяются координаты в трехмерном пространстве. Сначала мы определяем координаты, а затем траекторию заклинания. Вот и вся математика, необходимая магу. Конечно, это не так уж просто. Как определить единицу измерения? Как рассчитать расстояние до цели? Для всего этого нужны точные математические расчеты. Радену было скучно. Он уже читал об этом в библиотеке. Он даже мог бы сам все объяснить, причем намного лучше, чем Крюгер. Как же определить единицу измерения? Она отличается от той, что используется в обычной жизни. В магии единица измерения – это... Крюгер продолжал свою лекцию. Он повторял то, что Родин уже знал. А теперь реши задачу. Расстояние от кончиков твоих пальцев до сердца, где находится твой магический круг, 66 единиц. Расстояние до цели, 2442 единицы. Цель находится на 198 единиц выше тебя. Рассчитай координаты цели для заклинания «Магическая стрела». В условии задачи не указана амплитуда магической волны. Пусть будет 12, 33, 18, 421. Родин мгновенно нашел ответ. На все про все у него ушло меньше 3 секунд. ХМ, Крюгер удивленно хмыкнул и подошел к доске. Он вписал в формулу значение амплитуды и начал считать. Через несколько минут он получил тот же ответ. 33, 18, 421. Как ты это сделал? Я решил в уме. В уме. Эту задачу? Да. Крюгер был неплохим математиком. Среди магов он был одним из лучших, но Родин превосходил его по всем параметрам. Он освоил эту тему за 10 дней. Он мог бы сам придумать подобную задачу. Ты отлично справляешься с математикой. Мне нравится этот предмет. Тогда с послезавтрашнего дня ты будешь ходить на занятия во второй половине дня. Будешь заниматься вместе с первым и вторым набором. Хорошо. Крюгер признал талант Родена. Он не знал, насколько глубоки его знания, но было ясно, что Родин давно перерос уровень начинающего. Но не думай, что если ты быстро считаешь, то ты будешь так же быстро произносить заклинания. Для этого нужно освоить все три элемента. Я знаю. Произнесение рун, вычисление и визуализация. Верно. Даже если ты закончил расчеты, но еще не произнес все руны, заклинание не сработает. Все три элемента должны, ладно, забудь. Крюгер осекся на полуслове. Он хотел сказать, что скорость вычислений – это еще не все, но в его голосе послышались нотки зависти. 22. Занятия по рунам и математике чередовались каждый день. После 4-го урока математики инструктор Крюгер объявил, что Родену больше нечему учиться. «Что значит нечему учиться?» – спросил Родин. «Тебе не нужно посещать занятия. Ты можешь накапливать магическую силу в тренировочном зале или учиться в библиотеке, как тебе больше нравится. Делай, что хочешь», — ответил Крюгер. «Инструктор, я сделал что-то не так?» — растерянно спросил Родин. «Дело не в том, что ты сделал что-то не так. Просто тебе действительно больше нечему учиться», — пояснил инструктор. Крюгеру было нелегко это говорить. Он всегда гордился своими познаниями в математике, и ему было трудно признать, что кто-то может превзойти его в этой области. Однако, как он ни старался, он не мог найти ничего, чему мог бы научить 108 го. В конце концов, 108 и краткое уже знал больше, чем он сам, о математике, необходимой для магии. Но, инструктор, начал было Родин. Я не просто так это говорю. Формул, необходимых для вычисления заклинаний, не так уж и много. Ты их уже все знаешь. Все, что тебе нужно сделать, это практиковаться, пока ты не привыкнешь к ним. Тебе будет полезнее решать задачи самостоятельно в библиотеке, чем слушать мои лекции. Ты понял, о чем я? Перебил его Крюгер. Да, инструктор, ответил Родин. Заявление Крюгера шокировало всех старших учеников первого и второго потока, которые присутствовали на занятии. В то же время они почувствовали себя униженными. Мысль о том, что какой-то мелкий третьекурсник их опередил, была им неприятна. Если бы это место не было учебным заведением, они бы, вероятно, отвели его в сторонку и проучили. Так закончился урок математики. Навсегда. На 9-й день состоялся урок визуализации магии. Инструктором был Сирион, тот самый, что вел руны. Визуализация магии или, другими словами, образная визуализация на самом деле никак не влияет на использование магии, начал он. Что, значит, она не нужна? Удивился Родин. У тебя ведь еще нет магического круга, верно? Даже если ты будешь усердно накапливать магическую силу, то достигнешь первого круга только через несколько месяцев», — сказал Сирион. «Да, вероятно», — согласился Родин. После того дня, когда он измерял свой магический потенциал, Родин ни разу не был в тренировочном зале. Он никак не мог запомнить руны так быстро, как хотел, поэтому откладывал начало тренировок. «Итак, визуализация магии. Хаем, свет», — произнес Сирион. Между кафедрой и столом появился яркий шар света. Это была магия света, сотворенная инструктором. «Я же рассказывал вам о трех элементах магического заклинания. Что ты скажешь о моей магии?» «Похоже, вы пропустили руническое пение и вычисление формулы», — заметил Родин. «О, ты наблюдательный». «Верно. Я использовал только визуализацию, пропустив пение и вычисление. В этом и заключается ценность визуализации магии», — пояснил Сирион. Он взмахнул рукой, рассеивая магию света, и создал на ее месте белую стрелу. «Магическая стрела — магия первого круга». Сирион водил рукой из стороны в сторону, и магическая стрела следовала за его движениями, паря в воздухе. «Значит, она позволяет пропускать руническое пение и вычисление магических формул», — уточнил Родин. «Именно. Визуализация магии — это процесс представления в уме чуда, которое ты хочешь сотворить с помощью магии. Если ты будешь постоянно это делать, то в какой-то момент тебе больше не понадобится ни пение, ни вычисление. Это своего рода магическая память», — ответил Сирион. «Но ведь вы сказали, что она не нужна», — напомнил Родин. «Я не говорил, что она не нужна. Я сказал, что она никак не влияет. Чтобы использовать магию, просто представив образ, необходим высокий уровень магического круга. Маг третьего круга может использовать магию первого круга, просто представив ее, а маг четвертого круга, такой как я, может использовать таким образом магию второго круга. Маги высокого уровня могут использовать магию, просто выкрикивая ключевые слова, без пения руны вычисления формул. То есть нужно постоянно практиковать визуализацию магии, чтобы достичь этого?» – спросил Родин. «Совершенно верно. Если ты хочешь использовать магию света позже, то тебе нужно постоянно представлять ее в своей голове, когда ты будешь использовать ее, будучи магом первого круга. Когда образ прочно засядет в твоей голове, ты пожнешь плоды своих трудов, когда станешь магом высокого уровня», — объяснил Сирион. «Получается, для тех, кто никогда не станет магом выше третьего круга, в этом нет смысла», — сделал вывод Родин. «Именно так. Поэтому третий круг считается стандартом для полноценного мага. Ведь ты можешь использовать магию первого круга, просто разбрасывая ее без пения и вычислений. На этом этапе и появляется то, что называют стилем», — сказал Сирион. «На самом деле, использование магии с полным руническим пением и расчетами занимает слишком много времени. Сам Сирион, будучи боевым магом, тратил на заклинание четвертого круга не меньше минуты. Если на одно заклинание уходит так много времени, то использовать его в бою практически невозможно. Пока ты будешь читать заклинание, рыцарь успеет добежать до тебя, и тебе придется снимать заклинание и убегать. Если ты мечтаешь стать магом высокого уровня, тебе нужно научиться четко и ясно визуализировать магию. Нет никакого смысла, если образ будет меняться каждый раз, когда ты используешь одно и то же заклинание», — продолжил инструктор. «Понял», — кивнул Родин. «Пока что ты даже не можешь создать магический круг, так что практика бессмысленна. Просто слушай внимательно, какой образ я использую для каждого заклинания. Итак, магия света», — начал объяснять Сирион. Родин внимательно слушал описание образов, которые использовал инструктор, но не собирался им слепо следовать. «Образы, которые мы представляем, во многом зависят от нашего опыта. И Родину нужно было создать образы, которые подходили бы ему, основываясь на его собственном опыте. Родин думал, что управится с рунами за день, но на их запоминание у него ушло целых 20. Проблема была в сложности самих рун и их расплывчатом произношении. В отличие от континентального языка, где значение слова можно было понять с первого взгляда, руны было трудно расшифровать. Сами символы были настолько сложными, что приходилось долго вглядываться в них, чтобы понять их значение. Конечно, со временем, если постоянно на них смотреть, к ним можно привыкнуть. И через несколько дней, месяцев или лет руны станут такими же понятными, как и континентальный язык. Вот только сколько времени это займет, оставалось загадкой. Кроме того, было много проблем с произношением рун. Все эти фонетические записи на континентальном языке, которые он видел раньше, были неверными. Это были просто приблизительные звуки. Родин несколько раз попробовал произнести эти странные звуки и понял, что люди не способны воспроизвести их идеально. Люди с хорошим музыкальным слухом могут имитировать лай собак или пение птиц. Даже Родин мог имитировать бесстрастный голос Рента. Но никто не сможет в точности повторить звуки ветра или воды. Дело было не в том, что это сложно или трудно, а в том, что это было изначально невозможно. Зусха, Кхос, Кахар, Марх, прошептал Родин. Это были руны, которые использовал инструктор Сирион, когда произносил заклинание света. Одно из самых простых заклинаний первого круга. Он сосредоточился и постарался произнести руны как можно точнее. У Родена были очень чувствительные органы чувств. Он мог чувствовать малейшие колебания магии маны, словно пылинки в воздухе. И сейчас он чувствовал движение маны. Окружающая мана собиралась вокруг него, пытаясь принять форму шара. Появился слабый свет. «И это все, что я могу», — удрученно подумал Родин. Он изо всех сил старался произносить руны правильно, но у него все равно получалась полная ерунда. Свет был тусклым, а форма шара оставляла желать лучшего. Это просто бесит, бесит. Родин был в отчаянии. Он использовал не свою магическую силу, а ману из окружающего пространства, чтобы создать заклинание. И пусть оно получилось кривым и тусклым, но он все же смог сотворить магию, используя не принадлежащую ему силу. Если бы маги-исследователи из башни увидели это, у них бы глаза на лоб полезли. Чтобы правильно использовать магию, нужно было накапливать магическую силу в тренировочном зале, создавать магический круг и направлять его с помощью рун. Считалось, что руны реагируют только на магический круг, созданный собственной магической силой мага. Неправильное произношение рун. У меня также, как и у инструктора Сириона, подумал Родин. Несмотря на невнятное произношение, Сирион прекрасно справлялся с магией света. Светящийся шар, созданный им в классе, был идеальной сферической формы и очень ярким. Это было возможно благодаря особенностям магической силы. Магическая сила находится внутри тела мага и подвержена влиянию образов, которые он представляет в своей голове во время произнесения заклинания. Магическая сила понимает приказы, даже если они отданы не точно, глядя на образы в голове мага. Ачимада и Гасиет Джипахи. Если бы инструктор отдавал приказы таким невнятным образом, дети бы его не поняли. Те, кто только прибыл в учебный лагерь, наверняка подумали бы, что он несет. Однако те, кто каждое утро бегал на плацу, сразу поняли бы, что он имеет в виду. Сбор в 7 утра. Их ежедневный опыт позволял им предсказывать приказы инструктора. Именно так обстояли дела с произношением рун у магов, включая Сириона. Магическая сила не могла понять невнятные приказы, но видя образы в голове мага, она понимала, что он имеет в виду, и действовала соответствующим образом. Если приказы неточные, то это пустая трата сил. Сила магии снижается, рассуждал Родин. Если бы он мог отдавать приказы, которые магическая сила понимала бы идеально, то сила магии увеличилась бы, да и расход магической силы можно было бы сократить, но люди не могли произносить руны идеально, поэтому приходилось мириться с потерями, связанными с несовершенством произношения. Какой-то неутешительный вывод. Но что поделать, вздохнул Родин. Он не мог вечно откладывать тренировки. Придется смириться с несовершенством своего произношения. По крайней мере, стало немного лучше, ободрил себя Родин. Он поднялся на ноги. Его целью был тренировочный зал. Сегодня утром у него должен был быть урок математики. Утром – математика, днем – тренировка. Так выглядел его обычный день. Но поскольку урок математики отменили, у него появилось свободное время. А если учесть еще и тренировку, то можно сказать, что у него выдался свободный день. Родин обогнул главное здание и направился к тренировочному залу. У входа дежурило несколько помощников-инструкторов. Он показал им свой синий пропуск и вошел внутрь. В 2 из 5 залов кто-то тренировался. Один из них, Кори, подумал Родин. Он вошел в пустой зал и перевернул табличку на двери. Белая сторона сменилась черной, показывая, что зал занят. Хаем. Он вошел внутрь, но все еще колебался. Несовершенное произношение рун наверняка скажется и на эффективности тренировок. Либо плотность магической силы будет ниже, либо ее количество уменьшится, либо и то, и другое. Должен же быть какой-то способ решить эту проблему. На всякий случай, Родин достал конспект, которым пользовался на уроках. Пропустив математику, он принялся перечитывать записи, сделанные во время уроков рун. У Родена была отличная память. Он запоминал практически все, что видел, поэтому ему не нужно было делать записи. Однако он не мог просто сидеть с пустым видом перед инструктором, поэтому все-таки что-то записывал. И сейчас он впервые перечитывал свои записи. «Руны, руны, у меня уже голова болит», – простонал Родин. Его острый ум и чувствительные органы восприятия никак не помогали ему в произношении рун. Это было невозможно из-за особенностей строения человеческого тела, и с этим ничего нельзя было поделать. Если нет решения, значит, должна быть какая-то альтернатива. Его взгляд упал на руны, написанные в конспекте. Инструктор Сирион писал руны, необходимые для заклинаний первого круга, на доске во время урока. Рано или поздно он начнет использовать руны второго и третьего кругов, но пока что, обучая таких новичков, как он, ему хватало и рун первого круга. Он писал руны, писать руны. В голове Родена мелькнула мысль. Он пошевелил пальцами. Раз уж такая идея пришла ему в голову, он решил попробовать написать руны, используемые в заклинании магической стрелы первого круга. Никаких проблем не возникло. Он был амбидекстром. Ему не обязательно было писать руны только одной рукой. Родин попробовал написать руны другой рукой. Его пальцы двигались так же плавно. Точно. Язык жестов. Вспомнил Родин. В исторических хрониках упоминался маг, помогавший императору-основателю империи Ингрим основать свою страну. Великий маг седьмого круга, Калипс. В описании его подвигов был такой отрывок. Закрыв глаза и сосредоточившись, он начал выписывать сложные фигуры руками, усиливая мощь заклинания. Этот отрывок мельком упоминался лишь однажды, но Родин запомнил его. «Может, попробовать?» – подумал Родин. Он закрыл глаза и начал писать руны обеими руками одновременно. Движение магической силы стало намного более отточенным. Было гораздо лучше, чем когда он просто произносил руны вслух. Может быть, секретные техники медитации четырех великих башен тоже используют язык жестов? Мелькнула у него мысль, но он тут же отбросил ее. Вероятность этого была слишком мала. Скрыть язык жестов было практически невозможно. Не получилось бы делать это день или два, что уж говорить о столетиях. Четыре великие башни существовали уже сотни лет. И если бы они все это время использовали язык жестов, то другие маги уже давно бы об этом знали. В любом случае, это работает, подумал Родин. Он явно ощущал, что эффективность значительно возрастает, когда он использует обе руки вместо одной. А что, если добавить к этому еще и руническое пение? Ему стало интересно. Родин хотел было попробовать, но тут же остановился. Руническое пение запускало процесс с медитацией. И как только он начинался, нужно было продолжать его до конца цикла. Это отличалось от того теста на магические способности, который он проходил раньше. Сейчас же он собирался использовать технику среднего уровня в сочетании с языком жестов. Останавливаться на полпути могло быть опасно. До выброса маны дело вряд ли дойдет, подумал Родин. Если прервать цикл насильственно, магическая сила не сможет вернуться на свое место и начнет беспорядочно двигаться по телу. Она будет бурлить, разрывая магический круг или даже сердце. Конечно, у Родена еще не было магического круга, а значит, и разрывать было нечего. Но для организма это все равно вредно, поэтому лучше было не рисковать. Может, просто попробовать? Родин снова засомневался. Он не мог бесконечно откладывать тренировки. Пора было начать накапливать магическую силу и создавать магический круг. Ладно, была не была. Родин сел, закрыл глаза и расслабил руки. Он приготовился начать тренировку. Родин начал произносить руны, стараясь делать это максимально четко. Он знал, что идеальное произношение невозможно из-за особенностей строения человеческого тела, но все равно старался изо всех сил. Одновременно с этим он рисовал руны из техники медитации обеими руками. Родин сосредоточился на движениях указательных пальцев, стараясь соблюдать правильный ритм. 23. Прошло еще полгода. Прибыли новые ученики, четвертый поток. Их появление вызвало настоящий переполох. Однако в день распределения номеров, после того как десяток новичков были высечены за шумное поведение, атмосфера резко изменилась. Четвертый поток прошел через то же самое, что и третий, и с тех пор воцарилась тишина. «Неужели мы тоже так себя вели?» – размышлял Родин, наблюдая заразительной переменой в поведении старших учеников. Некоторые третьекурсники еще пытались задирать новичков, но большинство просто игнорировало их. У каждого хватало своих проблем, чтобы обращать внимание на других. Родин не был исключением. Он по-прежнему пропадал в библиотеке и с энтузиазмом практиковался в магии. Сейчас он уже достиг второго круга. Учитывая, что некоторые из первого потока все еще оставались на первом, его скорость развития была просто феноменальной. «Хм», — пробормотал Родин, рассматривая созданную им руну. Сегодня он решил прогуляться к озеру. 2 месяца назад, достигнув второго круга, Родин смог постоянно поддерживать призванного водного духа. Теперь у него было достаточно магической силы для этого. Конечно, если бы водный дух использовал свою силу по полной, Родин быстро бы истощился. Но сейчас дух просто сидел у него на плече, на это не требовалось много магии. Определенно, есть недочеты. «Должно быть, я где-то ошибся», – рассуждал Родин, изучая печать рабства в своей голове. Печать напоминала решето, в ней было много пробелов, а линии магического круга были слишком тонкими. Странно, он вспомнил того мага, имя которого так и не узнал. Мага четвертого круга, поставившего ему на затылок печать рабства. С того дня Родин больше его не видел, но прекрасно помнил его внешность. Он выглядел уставшим. «А сейчас мне кажется, что он не так давно достиг четвертого круга», – размышлял Родин. «В любом случае, это было ему на руку. Раз печать была изначально создана небрежно, стереть ее будет легче. Печать рабства – это магия третьего круга. Обычное заклинание, доступное любому магу, достигшему третьего круга. Однако, чтобы стереть чужую печать, нужно было быть магом вдвое более высокого уровня. Чтобы стереть печать, поставленную магом третьего круга, требовался маг шестого круга. А чтобы стереть печать мага четвертого круга, маг восьмого. Но в мире больше не было магов восьмого круга. Ходили легенды, что в древние времена, во времена магической империи, существовали маги восьмого и даже девятого кругов, но это были всего лишь легенды. За последние несколько столетий не было ни одного задокументированного случая появления мага восьмого круга. «Наверное, он думал, что никто не сможет ее стереть», — усмехнулся Родин. «Они специально пригласили мага четвертого круга, чтобы поставить печати рабства ученикам спецшколы. Они были уверены, что никто не сможет их снять, ведь в этом мире больше не было магов восьмого круга. И все же, на его затылке красовалась эта небрежно сделанная печать. Ее можно было снять, достигнув уровня самого мага, который ее ставил. Четвертый круг. Мне нужен четвертый круг. Хм, за 2 года я вряд ли успею. Может, за 2,5, размышлял Родин. После достижения второго круга скорость его прогресса немного снизилась. Вернее, он по-прежнему накапливал то же количество магической силы, но объем, необходимый для перехода на следующий круг, значительно увеличился. В любом случае, ему нужно было еще немного времени, чтобы стать полноценным магом и достичь третьего круга. А чтобы достичь четвертого круга, потребуется еще больше времени. «Язык жестов – это самое сложное», – пробормотал Родин. После того, как Родин впервые выполнил полный цикл техники среднего уровня, он поставил перед собой 3 цели. Первое – стереть печать рабства со своего затылка. Благодаря небрежности мага, поставившего ему эту печать, задача стала проще. Родин был уверен, что справится за 3 года. Вторая цель – усовершенствовать язык жестов. Рисовать одинаковые руны обеими руками у Родена получалось с самого начала. В этом плане ему повезло быть амбидекстром. Но рисовать разные руны всеми 10 пальцами одновременно было невероятно сложно. За 1-2 года он бы точно не справился. Скорее всего, ему потребуется не меньше 10, а то и 20 лет. «Дело не только в силе», – пробормотал Родин. «Мне нужно освоить это любой ценой». Использование языка жестов усиливало магию. Во время боя он мог использовать более мощные заклинания, а во время тренировок – создавать более плотный магический круг. Но самое главное, рисуя разные руны одновременно, он смог бы использовать несколько заклинаний одновременно. Конечно, пока что ему не удавалось это сделать, но в теории это было возможно. С техникой медитации тоже проблемы, вздохнул Родин. Его 3-й целью было усовершенствовать технику медитации среднего уровня, которой он сейчас пользовался. И это тоже была непростая задача. Возможно, ему придется работать над ней всю жизнь. «Мне бы не помешали новые руны», – подумал Родин. Инструктор Сирион дал ему 7816 рун. Это было довольно много, но Родену казалось, что этого недостаточно. Ему нужно было больше. «Уверен, в 4 великих башнях знают гораздо больше рун. Интересно», – пробормотал он. В этот момент кто-то подбежал к нему сзади. Родин, не оборачиваясь, понял, что это Кори. Ему сказал об этом Бзита, превратившийся в одежду. Красные глаза Дзита, даже превращенного в спортивный костюм, по-прежнему находились на месте, один спереди, другой сзади. Благодаря этому Родин мог видеть все, что происходит вокруг. К тому же, Дзита был разведчиком среди фамильяров и обладал феноменальным зрением. Родин мог разглядеть лицо человека, находящегося в нескольких километрах от него. «Родин!» — крикнул Кори. «А, это ты?» — спокойно ответил Родин. «Чего не удивляешься?» — надул щеки Кори. Родин уступил ему место, продолжая шевелить пальцами, практикуясь в языке жестов. «Эф-эф-эф!» — Кори упал на траву. Его волосы были растрепаны, словно он долго бежал против ветра. Скорее всего, так оно и было. «Причешись, что ли?» — сказал Родин. «Хи-хи-хи, пусть будет так», — отмахнулся Кори. Он часто приходил к озеру после тренировок на вершине горы, где всегда дул сильный ветер. Он приходил не за тем, чтобы попрактиковаться в магии, а просто чтобы отдохнуть. «Ты уже закончил тренировку?» — спросил Родин. «На сегодня да. Ах, как же тут хорошо, такое умиротворение. Знаешь, несколько дней назад я видел здесь оленя, совсем рядом. Я бы мог его погладить». «Эх», — с досадой сказал Кори. Он с тоской посмотрел в ту сторону, где видел оленя. Вдалеке показались несколько зверьков, похожих на енотов, но, заметив людей, тут же скрылись. «Не знаю, олени меня немного пугают», — сказал Родин. «Почему?» — удивился Кори. «Вдруг боднет рогами или легнет», — пояснил Родин. «Ну ты и трусишка». Родин взглянул на Кори и усмехнулся. Тот всегда присутствовал на их практических занятиях по магии и поднимал панику по любому поводу. Если кто-то получал даже самую мелкую царапину, он ахал и охал весь день, словно это он поранился. «Хорошо быть таким храбрым», — сказал Родин. «Хе-хе, еще бы, мне же становиться величайшим заклинателем духов на континенте. Кстати, а ты что, не купаешься? Ты же заключил контракт с водным духом», — воскликнул Кори. «Я пришел сюда отдохнуть. Мне не нужно тренироваться в магии духов», — ответил Родин. Возможно, у него было мало таланта к ней, а может быть, ему просто было лень тренироваться. Водный дух, с которым Родин заключил контракт, никак не изменился. Он совершенно не рос. И все же, только у Родена было достаточно магической силы, чтобы постоянно поддерживать призванного духа. Кори и 44 и краткая из второго потока могли призывать своих духов всего на несколько часов в день. «Ты что, не считаешь себя заклинателем духов?» — спросил Кори. «Конечно, нет, я маг, а дух, ну, он мой друг. Кстати, ты слышал про Рента? Говорят, его вчера жестоко побили». «Ага, представляешь, я так и знал, что это произойдет. У магов были свои практические занятия, а у мечников — свои. Раз в 10 дней они проводили спарринги. Полгода назад, во время первого такого спарринга, Рент занял первое место среди третьего потока. В то время они еще не начали тренировать ауру, поэтому дрались только на кулаках, и никто не мог сравниться с Рентом по силе. Тогда его прозвали монстром. Но время шло, и преимущество Рента постепенно сошло на нет. Третьи курсники начали тренировать ауру, компенсируя недостаток физической силы. И вот, 2 месяца назад, многомесячная серия побед Рента прервалась. Вместо безоговорочных побед пришли трудные победы и даже поражения. А вчера Хидлер просто размазал его по стене. Говорят, Рент даже руки поднять не успел. «Рент же почти не тренирует ауру?» — спросил Родин. «Ага, говорит, это скучно. Вот уж не знаю. Он же так любит тренироваться, каждый день готов потеть как не знаю кто. Как он может считать тренировку ауры скучной?» Рент действительно любил физические нагрузки. Он постоянно бегал, тягал тяжести, искал себе какие-то упражнения. Зато он терпеть не мог сидеть на месте, голодать и думать. И сколько Родин ему не говорил, Рент упорно отказывался его слушать. «Может, теперь он возьмется за ум?» — с надеждой сказал Родин. «Возможно. Я видел его сегодня бегущим в тренировочный зал», — сказал Кори. «Ха-ха-ха. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Он же еще совсем ребенок», — рассмеялся Родин. «Тебе легко говорить. Ты у нас самый младший», — возмутился Кори. Он продолжал разговаривать с Кори, не прекращая тренировать язык жестов. Его пальцы двигались непрерывно, выписывая в воздухе сложные узоры. Указательным пальцем он рисовал руну «Ветер», средним — руну «Вперед», безымянным — сокращение руны «Круг», мизинцем — руну «Остановить», а большим пальцем — руну «Твердость». Через час он менял руны и начинал сначала. Прерывать тренировку языка жестов было нельзя ни на минуту. Это было настолько сложно, что даже один день простоя приводил к тому, что пальцы начинали заплетаться. «Пора возвращаться», — сказал Родин. «Что, уже?» — разочарованно протянул Кори. «Если сейчас пойдем, то успеем к ужину», — пояснил Родин. «Подумаешь, один раз пропустить, хотя, ладно, пошли», — согласился Кори. Родин, в отличие от Рента, не был обжорой, но старался не пропускать приемы пищи. Он знал, что ему нужно хорошо питаться, пока он растет. Благодаря этому он значительно вырос за последнее время, а постоянные физические нагрузки сделали его тело крепким и выносливым. Но он все еще оставался самым низкорослым среди третьекурсников. В этом не было ничего удивительного, ведь он был на 4-5 лет младше своих однокурсников. Прошло полтора года, ученики четвертого потока уже определились со своей специализацией, а пятый поток готовился к этому в ближайшие дни. «Хаэм», — пробормотал Родин, сидя на берегу озера и глядя на воду. Его руки непроизвольно выводили в воздухе знакомые узоры. Он так привык к языку жестов, что делал это уже на автомате. «Здесь все так же хорошо», — подумал Родин. Сегодня пятый поток проходил тест на магический потенциал. Все тренировочные залы были заняты новичками, поэтому Родин не мог сегодня тренироваться. В прошлом году началось строительство новых тренировочных залов, и недавно оно завершилось. Теперь их стало 18. Однако, количество учеников в пятом потоке превышало сотню. Успехи третьего и четвертого потоков позволили значительно увеличить набор. Поэтому сегодня все тренировочные залы были отданы в распоряжение новичков. Хаэм, Родин почувствовал чье-то приближение. Он еще не видел этого человека, но Дзита уже рассмотрел его. «Кто это?» – удивился Родин. «Вход на территорию озера был разрешен только тем, кто заключил контракт с духом. 44 и краткая из второго потока, заключивший контракт с духом огня, мог приходить сюда, когда захочет, но ученикам, не имеющим контракта с духом, вход был строго запрещен. Я его раньше не видел. Может, это кто-то из четвертого потока, кто специализируется на магии духов. Пятый поток еще не проходил распределение, поэтому среди них не могло быть заклинателей духов. Оставался только четвертый поток. Родин не очень хорошо знал своих младших товарищей. Он не обращал на них внимания, поэтому даже не знал, есть ли среди них те, кто заключил контракт с духом. «Привет, а вот и ты», — раздался за спиной звонкий голос. «Мы знакомы?» — не оборачиваясь, спросил Родин. «Ты же 108 и краткая из третьего потока, я много о тебе слышал. Говорят, у тебя выдающий магический талант. Ну, до моего появления ты точно был лучшим». «А», — воскликнул Родин, понимая, с кем имеет дело. Он слышал только об одном ученике, который мог похвастаться своим талантом. Год назад, как раз в это же время, до него дошли слухи, что у одного из новичков четвертого потока показатель магического таланта составил 59 баллов. Это было на 1 балл выше, чем у Родена. Однако у них не было общих занятий, поэтому Родин ни разу не видел этого ученика. До сегодняшнего дня. Догадался, кто я? С улыбкой спросил парень. Ты из четвертого потока. 59 баллов, сказал Родин. Хи-хи-хи. Ты, конечно, пришел на год раньше и сейчас сильнее меня, но ненадолго. Я тебя быстро догоню. Парень обращался к нему на «ты», но Родин не стал заострять на этом внимание. Пусть он и учился на курс старше, но тот был старше его, возможно, даже на 3-4 года. Родену не хотелось выяснять с ним отношения из-за такой мелочи. «Ну, попробуй», — спокойно ответил он. «Хаймеф, посмотрим, что ты скажешь, когда я тебя обойду», — самоуверенно бросил парень и, развернувшись, ушел. Родин взглянул на его спину и заметил номер на форме. 4155, прочитал он и тут же забыл об этой встрече. Он не считал этого парня достойным противником. 24. Родин не выкладывался на все 100 во время теста на магический потенциал. Он потратил больше половины времени впустую, и все равно получил 58 баллов. Это означало, что его чистый магический потенциал был выше, чем у 155 го. Однако магия – это нечто большее, чем просто магическая сила. Даже не учитывая 3 основных элемента заклинания, существовало множество других важных факторов. Именно в этом и заключалось истинное преимущество Родена. Феноменальные вычислительные способности, идеальное знание рун и секретный язык жестов, о котором никто не знал. 155-му было бы невероятно сложно его догнать, и с каждым днем этот разрыв становился бы все больше. Первый круг полностью сформирован. «Пожалуй, ему понадобится еще полгода», — размышлял Родин, пытаясь предугадать, когда 155-краткая достигнет второго круга. Скорее всего, это произойдет в следующем году, примерно тогда, когда прибудет шестой поток. Сам же Родин уже был магом третьего круга. Стоило ему только захотеть, и он мог бы раскрыть свой истинный уровень. ХМФ. Ну посмотрим, пробормотал он. Сюда можно входить только тем, кто заключил контракт с духом. Еще раз увижу тебя здесь, пожалуюсь инструктору, пригрозил Родин. ХМФ. Жалуйтесь, сколько угодно. У меня самый высокий магический потенциал. Думаешь, инструктор меня накажет? Надменно бросил парень. Еще как накажет, уверенно сказал Родин. Он хорошо знал инструкторов. Они бы его наказали, не раздумывая. Печать рабства – это не шутка. И даже самый талантливый ученик не мог оспаривать решение инструкторов. ТЦ. 155-краткая развернулся и быстро удалился. Он бежал, озираясь по сторонам, словно боясь, что его догонит. «Надо же, сколько учеников в этом году!» – пробормотал Родин. Из-за прибытия пятого потока, в котором было больше сотни учеников, большинство инструкторов и их помощников были заняты новичками. Охрана стала не такой строгой, как раньше. Именно поэтому 155-краткая смог пробраться на территорию озера. «Интересно, как долго мне еще удастся это скрывать?» – задумчиво прошептал Родин. Достигнув третьего круга, он научился скрывать свою силу. Он мог по желанию демонстрировать только один круг из трех, а мог и вовсе скрывать их все, притворяясь обычным человеком. Однако, такая маскировка была не идеальной. Если бы маг более высокого уровня использовал на нем специальный артефакт, то все его секреты были бы раскрыты. Я мог бы обмануть мага своего уровня, но для этого мне нужно достичь пятого круга. Эх, вздохнул Родин. Самым сильным магом в спецшколе был глава комитета, Крейт, маг шестого круга. Он был на ступень ниже архимага, и его статус был непоколебим. Однако, Крейт редко появлялся в школе. Он приезжал на несколько дней в начале и в конце учебного года, а также во время распределения учеников по специализациям. И все. Было бы странно, если бы Крейт, который и так почти не бывал в школе, ходил с этим артефактом и проверял каждого ученика. Скорее всего, у него были дела поважнее. Получалось, что ему нужно опасаться только магов из комитета и инструкторов, достигших пятого круга. Пятый круг, четвертый. Чтобы они ничего не заподозрили, мне нужно как можно скорее достичь пятого круга. К счастью, маги не так уж и часто пользовались артефактом для измерения уровня магического круга. Родин ни разу не видел, чтобы его использовал инструктор Сирион, с которым он часто виделся. Иногда он замечал его у Крюгера, инструктора по математике. С Крюгером я все равно не пересекаюсь. Родин видел Крюгера с этим артефактом только издалека. Он не посещал уроки математики, поэтому они практически не виделись. Хотя, теперь я могу не бояться встречи с ним, усмехнулся Родин. Крюгер был магом третьего круга. Родин уже догнал его. Даже если бы Крюгер решил его проверить, он бы не смог обнаружить скрытый магический круг. И все же мне нужно поторопиться с прорывом, пробормотал Родин. Он не хотел раскрывать свой истинный уровень раньше времени. Родин хотел сам решать, когда и кому об этом рассказать. Если нет готового решения, нужно придумать его самому. С этого дня Родин полностью погрузился в изучение заклятия сокрытия магического круга. Он вновь и вновь перечитывал рукописи с описанием этого заклятия, пытаясь разобраться в каждой мелочи. Прошло несколько месяцев. Родин практически с нуля переписал заклятие сокрытия магического круга. Интересно, а работает ли оно вообще? Пробормотал Родин, используя улучшенное заклятие, чтобы скрыть один из своих магических кругов. Ему казалось, что теперь он спрятал его гораздо надежнее, но проверить это было невозможно. Он же не мог подойти к инструктору и сказать: «Слушай, я тут магический круг спрятал. Проверь его своим артефактом, пожалуйста». «Наверное, именно поэтому маги и создали башни», — подумал Родин. Ему нужен был кто-то, кто мог бы проверить его достижения. Но, увы, рядом не было ни одного мага, которому он мог бы довериться. Приходилось справляться самому. «Думаю, ответ я найду в библиотеке». Он отправился в закрытый отдел библиотеки. Чем больше он читал, тем медленнее продвигался. Книги в этом разделе были настолько сложными, что их нельзя было просто прочитать и запомнить, как делал это Родин раньше. Здесь были горы книг, которые он еще не читал. Родин был уверен, что найдет ответы на все свои вопросы, если прочитает их. «Надо же, уже столько времени», — удивился Родин, выходя из библиотеки. Он так увлекся чтением, что не заметил, как на улице стемнело. «Я опоздаю». Родин бросился в столовую. Он успел добежать до нее буквально за минуту до закрытия. «Хм?» – удивился Родин. Он думал, что придет последним, но в столовой было еще человек 10 учеников. И все они были из четвертого потока. Что они тут делают в такое позднее время? Среди опоздавших было и 155 и краткое, который не так давно задирал его у озера. Родин проигнорировал их и отправился набирать себе еду. Суп был на исходе. Родин еле наскреб себе полполовника. Хлеба тоже почти не осталось, только одна буханка. «Эх», — вздохнул Родин. «Пришлось взять дополнительную порцию мяса, чтобы наверняка наесться». Внезапно Родин почувствовал на себе чье-то пристальное внимание. Дзита, превратившийся в спортивный костюм, подсказал, что это 155-ти краткое уставился на него с другого конца стола. Простое соперничество или враждебность, не пойму. Если дело в соперничестве, то все в порядке, он просто будет его игнорировать. Но если это враждебность, то это уже хуже. Родин не любил, когда у него за спиной враги. Драться с ней явно не стоит. Когда сотни людей живут бок о бок, невозможно со всеми быть друзьями. В любом коллективе найдутся те, кого ты не перевариваешь, и те, кого хочется стукнуть. Несколько месяцев назад у них в отряде была серьезная драка. Сначала ссорились двое, потом к ним начали присоединяться другие, и в итоге в драке участвовали уже все обитатели их комнаты. 8 человек получили жестокое наказание от инструктора. У них были сломаны руки и ноги, а лица превратились в кровавое месиво. Целители и маги исцеления отказались им помогать, поэтому им пришлось провести в лазарете больше месяца. И это при том, что у них у всех уже была аура, которая ускоряла заживление. Будь они обычными людьми, им бы пришлось лежать в постели не меньше полугода. После этого случая все ссоры и конфликты сводились к обсуждению за спиной. Никто больше не высказывал претензий в лицо и тем более не прибегал к насилию. Родин тоже не хотел нарушать правила. «Кулаки – это последнее дело. У мага есть методы получше», – усмехнулся Родин. «Конечно, пока ему ни за что было его наказывать». 155-ти краткое не переходил границы, он просто смотрел на него с нескрываемой неприязнью. Это вряд ли можно было считать преступлением. К счастью, за последние несколько месяцев не произошло ничего серьезного. У них было разное расписание, поэтому они редко виделись, а если и пересекались, то только в окружении других учеников. «На сегодня занятие окончено. Завтра у нас практика, не забыли?» – спросил инструктор. «Нет, инструктор», – хором ответили ученики. Ученики первого, второго и третьего потоков занимались вместе. Родин тоже был среди них. «Завтра к нам на практику присоединятся ученики четвертого потока. Постарайтесь вести себя прилично», – предупредил инструктор. «Хорошо», – ответили ученики. В четвертом потоке было 12 магов. Это в два раза больше, чем во всех остальных потоках, вместе взятых.